Чен Шаофэн добился лучших результатов в физических упражнениях среди всех учеников Грозового дома, в то время как Хумэйер достигла самой высокой ступени в багряном клане. Для девушки подобные успехи казались довольно необычными, однако она была истинной дочерью своего отца, наставника багряного клана. За ней не было хорошей репутации, из-за того во многом, что наставник багряного клана, Хумань ее воспитанием не занимался совсем и предоставлял ей полную свободу. И хотя Хумэйер была еще юна, в ее власти уже было немало людей. Чего стоил только сегодняшний ее выход с Чен Шаофэном, неужели и он перешел под ее покровительство? Едва Суму подумал об этом, его охватила немеренная зависть. Он не раз с досадой отмечал удачу Чен Шаофэна, сопутствующую ему в обращении с прекрасным полом, но теперь же он сам попался в сети. При этой мысли лишь странная улыбка появилась на лице Су, но когда он снова поднял взгляд на Чен Шаофэна, его черты исказились, застыв маской презрения. Его взгляд сильно смутил Чен Шаофэна, в то время как взоры остальных учеников Небесной Башни до сих пор были прикованы к Хумэйер, Суму не отводил взгляда от него, и Чен Шаофэна это устраивало мало. Он шагнул вперед, закрывая Хумэйер от взоров. Хумэйер закусила губу. На лице ее читалась заинтересованность в том, что случится дальше. «Суму, скажи своим людям убраться с дороги», — мрачно изрек Чен Шаофэн. Он не удосужился произнести и пару вежливых выражений. Суму лишь усмехнулся. «К небу ведет широкая дорога, трудно не разойтись. Разве мы стоим на вашем пути?» «Да», — неопределенным тоном ответил Чен Шаофэн. «Что, если я не сдвинусь с места?» «Одно за одно», — решил Суму. Нынешние разногласия между двумя юношами казались совсем иными, чем накануне. О том, на что они оба способны, оба знали прекрасно. Суму нечего было бояться. «Юный Чен», — вмешалась вдруг Хумэйер, — «в том, что юный Су стоит здесь, нет ничего такого, что может нас задержать. Мы можем уже отправляться дальше. Никто не скажет о тебе и слова». Казалось, она пыталась разрешить все мирным путем, но на самом же деле она только подливала масла в огонь. Суму мысленно выругался на нее. Ход ее мыслей принимал обычно зловещий оборот. Стоило ей вступить в багряный клан, как она возжелала, чтобы вражда между Небесной Башней и Грозовым Домом достигла высшей точки, и разразилась битва. Как только Чен Шаофэн услышал слова Хумэйер, тень нерешительности сошла с его лица. Ухмыляясь, он сказал: «Не уберетесь, пожалеете». Быть может, он просто рисовался перед Хумэйер, но теперь пути назад у него не было. Хумэйер улыбнулась одними уголками губ, взирая на двоих юношей взглядом, полным интереса. В ожидании, она чуть отступила назад. «Попробуй заставить, если кишка не тонка». Суму залился ледяным смехом, не сводя взгляда с Чен Шаофэна, пока Ли Юньтянь и другие подходили ближе к нему. «Вы сами нарвались», — вдруг рассмеявшись, Чен Шаофэн махнул рукой, делая знак своим приспешникам. «Займитесь ими». Отдав столь решительный приказ, Чен Шаофэн первым налетел на Суму, выбросив вперед кулак, целясь в лицо противнику. Суму лишь рассмеялся и приготовился перехватить его руку. В момент столкновения Суму отбросило назад, лишь через дюжину шагов он вернулся в равновесие. Чен Шаофэн же не шелохнулся, сейчас он являл собой воплощение невозмутимости. «Ты достиг ступени Янкай?» — выражение лица Суму исказилось. Через пару ударов кулаками, которыми он обменялся с Чен Шаофэном, он почувствовал, что мировая ци, исходящая от противника, была намного сильнее, чем его собственная энергия, накопленная к девятой ступени. Такую энергию можно было обрести, лишь добившись того же, что и Ян Кай. Чен Шаоян продолжал наступать на Суму, не переставая усмехаться. «Суму, мы встали на путь совершенствования своих навыков в одно время, но надо помнить о разнице между людьми. С этого момента ты, Суму, можешь лишь следовать по моим, Чен Шаофэна, стопам. Можешь лишь мечтать о том, чтобы превзойти меня». Лицо Суму посерело от отчаяния, сердце сжалось, бешено пульсируя. Поражение, нанесенное Чен Шаофэном, в тысячу раз хуже, чем те, что нанес ему Ян Кай. В мгновение ока Чен Шаофэн подлетел к нему, изгибаясь всем телом. Суму не решился на отчаянный протест. Он был силен, но разве мог он сравниться с теперешним могуществом Чен Шаофэна? Еще до того, как Ян Кай добрался до леса Черного Ветра, до него донеслись звуки далекой битвы, мешавшиеся с проклятиями и ругательствами со стороны Ли Юньтяня, полными горечи и унижения. Навострив уши, Ян Кай прислушался, он почувствовал что-то неладное. Было похоже, что Суму со своими приспешниками уже нашли себе проблем. Поняв это, Ян Кай ускорил шаг. Когда он добрался до перекрестка, первое, что он в удивлении обнаружил, был Суму, лежащий на земле с разбитым носом и распухшим лицом. Один из молодчиков сидел на нем, не переставая колотить его. Ли Юньтянь и остальные теснились около Суму, но все их усилия отбиться от противников шли прахом. Приспешников Чен Шаофена было много больше, и они обладали значительной мощью. Битва уже поглотила учеников Небесной башни. Как они могли помочь Суму? Признаешь поражение, да или нет? Кулак Чен Шаофена обрушился на глаз Суму. Синева залила пол лица Суму, уже сочилась кровь. «Да иди ты!» Суму плюнул кровью прямо в лицо Чен Шаофену. «Да или нет?» – вопросил он снова, ударяя Суму по скуле с такой силой, что она сразу вспухла. «Да, да чтоб тебя и твоих предков!» Суму едва хватало дыхания, но язвительные фразы с кровью сочились с его губ. «Да или нет? Да чтоб твою бабушку!» Чен Шаофен больше не тратил слов просто так, он обрушивал на противника удар за ударом, перед тем, как снова спросить. «Да или нет?» Суму сыпал проклятиями, доводя Чен Шаофена до ярости. Его удары все тяжелели и тяжелели, обрушивались на него со все большей злобой. Ян Кай стоял поодаль, наблюдая за этой сценой. Он видел, сколько смелости было в Суму, он напоминал ему самого себя прежде, когда он не мог защититься от противника, но отказывался принимать поражение до последнего вздоха, последней капли крови. Это не глупость вовсе, а стойкость. Поначалу Ян Кай не намеревался вмешиваться, он не знал даже, кого так задел Суму, что втянул себя и своих приспешников в схватку с таким числом противников. Но стойкость Суму заставила Ян Кая встать на его сторону. В это время Чен Шаофен уже устал обрушивать на голову противника непрестанные удары. Хотя Суму истекал кровью, черты лица исказились страшным отеком, глаза заплыли, а рот был полон крови, выражение полного презрения к Чен Шаофену не сошло. Ху Мэйер вновь вмешалась. «Юный Чен, почему ты не пощадишь его, когда юный Су столь упорно держится? Такие смельчаки мне по душе». Суму повернул голову на ее слова, из груди вырвался хриплый крик. «Бесстыжая дрянь!» Чен Шаофен усмехнулся в ответ. «Столь упорно держится, не правда ли? Мне самому он по душе», — произнес он, поднимая с земли камень и целясь в голову Суму. Глава 39. Битва. Суму взирал на Чен Шаофена полным ненависти, не мигающим взглядом. Одно за одним, он выплевывал слова, сходящие с его губ, с кровью. «Чен Шаофен, если ты не убьешь меня сегодня, я не оставлю так нанесенных мне оскорблений. Ты, сколько сквернословия!» Последние проблески вины затмила всепоглощающая ярость. Чен Шаофен занес камень над противником. Придись удар на его голову, Суму получил бы серьезную рану, если бы вовсе не умер на месте. «Господин Су!» — вскричали в отчаянии Ли Юньтянь и другие. Они уже катались по земле, схватившись за голову, готовые покориться судьбе, быть жестоко избитыми учениками грозового дома. В глазах Ху Мэйер сверкнули искры изумления, сердце ее бешено колотилось. Одно дело, ссора между старшими учениками, но совершенно иное, когда один из них собирается вышибить другому мозги внушительного вида камнем. Она никак не думала, что все может зайти настолько далеко. Если Суму действительно умрет сейчас, все ученики Небесной башни и Грозового дома вцепятся друг другу в глотки. Каждый рассуждал по-своему, но мысли тех, что стояли здесь сейчас, крутились вокруг одного и того же, камня в руках Чен Шаофена. Камень медленно приближался к лицу Суму, и вдруг удивительно тонкая рука бросилась вперед, отводя камень от цели. Казалось, в этой руке не было огромной силы, напротив, она выглядела тоньше, чем рука любого, самого обычного, ученика. Острая грань камня впилась в раскрытую ладонь, рассекла кожу, и по запястью заструилась ниточка крови. Подобный жест стал знаком того, что Суму больше не угрожал камень в руках Чен Шаофена. Смертоносный удар был предотвращен. Едва осознание этого дошло до Ли Юньтяня и остальных, из груди их вырвался вздох облегчения. Все еще мучимые тревогой, они подняли головы, чтобы взглянуть на того, кто спас Суму в момент, который они уже считали последним для своего покровителя. Но едва они поняли, кто это был, лица их исказились гримасами удивления и стыда. «Господин Кай!» — воскликнул Ли Юньтянь. У него в голове не укладывалось, что Ян Кай спас Суму от неминуемой гибели. Кай, которого они хотели подстеречь, с которым хотели расправиться. Ли Юньтянь был готов провалиться под землю от стыда. Шум быстро стих. Воспитанники из грозового дома оставили своих жертв в покое, быстрее, чем ученики из небесной башни поспешили воспользоваться, чтобы оправиться от града ударов, что обрушился на них за последние минуты. Распахнув от удивления рот, Ху Мэйер стояла отдельно ото всех, вперев взгляд в Ян Кая. Она заметила, что хотя из руки юноши сочилась кровь, он даже не повел бровью, ни одна черта его лица не выдала страдания от острой боли. Напротив, на лице его читалось возбуждение и предвкушение чего-то. Глаза искрились диким огнем. Ху Мэйер пронзило ощущение того, сколь опасен был этот человек. Почему, она не знала сама. Кап, кап-кап, багровая кровь соскальзывала с его пальцев на землю, рассекая тихим звуком повисшую тишину. Внимание Чен Шаофэна полностью сосредоточилось на одном Ян Кае. Он холодно осведомился. «Ты из небесной башни?» «Да», — кивнул Ян Кай, чувствуя, как покалывание, отголоски боли, расходятся все дальше, по всему телу, и кровь закипает в странном возбуждении, в нетерпении жажды битвы. Он попытался смирить волну адреналина. «Из чего ты вмешиваешься в чужие проблемы?» В голосе Чен Шаофэна сквозила снисходительность. Его приспешники из грозового дома надменно усмехнулись и медленно, шаг за шагом, стали окружать Ли Юньтяня и остальных. «Чужие проблемы?» На губах Ян Кая играла ленивая усмешка. «С каких это пор я вмешиваюсь в них? Ты сам уже заметил, откуда я? Я старший ученик Небесной башни. Что ж, еще один из этих еще и пришел сюда сам?» Чен Шаофэн рассмеялся. «Сам Лао Цзы не вынес бы вида этих отщепенцев из Небесной башни. Скорее бегите отсюда!» «Господин Кай, катаясь по земле, вскричал Ли Юньтянь, их слишком много, вам не справиться, бегите быстрее». Ли Юньтяню не повезло, он ближе всех стоял к воспитанникам грозового дома, и так как именно он поднял такой шум, один из них со скучающим видом приблизился к Ли Юньтяню и заткнул его резким ударом по шее. Чен Шаофэн и Ян Кай же продолжали перепалку, по-прежнему не отпуская камень. Чен Шаофэн давил на него со всей силой, но камень едва опускался, он лишь сильнее врезался в ладони Ян Кая. Чен Шаофэн своими тренировками уже достиг высокой ступени, в то время как его противника, долговязого и худого, как скелет, казалось, могло сдуть одним порывом ветра. Разве может такое жалкое существо выстоять против него, Чен Шаофэна? При этой мысли все его существо налилось гневом. Вдруг он разжал хватку и крикнул: «Разделайтесь с ним!» Окружающие их воспитанники грозового дома вняли приказу и бросились на Ян Кая. Одним быстрым движением он вырвался, кинулся в сторону, все еще сжимая обогренный его собственной кровью камень. Им Ян Кай с силой ударил ближайшего ученика из грозового дома. Пусть такое оружие было и не по руке Ян Каю, все же, камень куда лучше голых кулаков. Воспользовавшись моментом, Ян Кай бросился на приблизившегося воспитанника грозового дома и огрел его камнем по голове. Острая грань стесала кожу, обнажая кровоточащую плоть. Он рухнул на землю. Ян Кая не остановило, что он серьезно ранил противника. Напротив, с каждой секундой в гуще битвы движения его становились все более выверенными и отточенными. Как ястреб, настигающий мышь полевку, он ринулся на другого ученика грозового дома. Ян Кай разил оглушительными ударами, настигал незаметно, хитрыми уловками, подобного не ожидал никто. Он один справлялся с четырьмя противниками, даже когда камень уже рассыпался на куски. Он резко выбросил руку с зажатыми в кулаке мелкими осколками вперед, точно смертоносные орудия. Острые камни разлетелись во все стороны. Жалкие крики прокатились по толпе противников. Они хватались за израненные щеки, шипя и вопя от боли, лишь единицы из них не задели осколки камня. Воспользовавшись моментом, Ян Кай двумя ударами поразил еще двоих, но его самого начинала теснить толпа оставшихся противников. Их было немало, и хотя Ян Каю удалось вывести из строя пару человек, защищаться от наступающих со всех сторон врагов было подчас невозможно. Опять посыпались удары слева и справа. Ян Кай уже спотыкался под этой лавиной тычков, но еще несколько противников рухнуло на землю, ошпаренные болевой волной. Истинная тактика Ян, что столь упорно пытался постичь Ян Кай, показала свою мощь. Как эти воспитанники грозового дома, достигшие лишь шестой ступени, сопротивляться Ян Ци, могущество которой чувствовалось в каждом ударе его кулака. И это были еще только обычные удары, он не задействовал эссенцию Ян, с которой силы его приумножились бы еще в несколько раз. Но прошло лишь несколько дней, как он получил частицу энергии Ян, разве мог он осмелиться применить ее сейчас? И все же, противники все наступали, и Ян Каю пришлось нелегко. В конце концов, он достиг лишь 7-й ступени и даже не практиковал боевых искусств в том, что касается физических упражнений. Как мог он устоять против такого натиска? Струйка крови стекала по его лбу, сочилась из ссадин на руках и ногах, по всему телу. Но эти раны не только не подрывали силы Ян Кая, но, напротив, только прибавляли ему мощи. Противникам все сложнее было набрасываться на него под градом неослабевающих ударов. Тепло сочилось от самых костей, наполняя все тело Ян Кая новыми силами, движения его стали быстрее, удары, мощнее. Ян Кай не знал, в чем заключался секрет золотого тела, но каждый раз, как он выдерживал очередной удар, как его кожу перечеркивала новая ссадина, сильнее ощущалось целебное действие, заживлявшие повреждения. Пульсирующие болью раны делали его только сильнее. Ху Мэйер, наблюдающая за схваткой, видела столь странное зрелище все чаще и чаще. Ее вишневые губки все еще не могли сомкнуться от удивления. Сначала ей казалось, что этот ученик из небесной башни быстро сдастся и приспешники Чен Шао Фэна разделаются с ним. Но ее предсказания оказались далеки от происходящего в действительности. Она насчитала уже с десяток поверженных воспитанников грозового дома, не беря еще во внимание тех нескольких сраженных камнем. Остальные же катались по земле от боли, их ошпаренная кожа налилась огненно-красным. Была мировая ци тому причиной, мысль об этом повергла Ху Мэйер в ужас. Чем больше используешь мировую ци, тем меньше ее у тебя остается, и накопить ее слишком сложно на такой, достаточно низкой, ступени. Этот юноша сам себе рыл могилу. Не боялся ли он, что его нынешние действия скажутся на дальнейшем его развитии? Глава 40. Ты столь силен. Напряженной борьбе не было конца. Воспитанники грозового дома падали, сокрушенные Ян Каем, но каждый из них оставлял раны на его теле. Одеяние Ян Кая уже насквозь пропиталось кровью, воздуха не хватало, вены на шее вздулись, глаза налились кровью, он точно превращался в кровожадное чудовище. Суму так и лежал на земле, изнывая от невыносимой боли, вперев безучастный взгляд в мечущиеся вокруг Ян Кая фигуры. Едва тот сбивал с ног одного из противников, как поднимался другой, вызывая в сердце Суму неопределенные чувства. Он был виновником завязавшейся схватки, но Ян Кай, его враг, все же уберег его от верной смерти. Хотя он намеревался помочь, он не мог даже пошевелиться. Суму был полностью изможден побоями Чен Шао Фэна. Раздался глухой удар, очередной воспитанник грозового дома рухнул на земь, взвыв от невыносимой боли. Энергия Ян изводила его палящим жаром и ноющей болью, охватившей все тело. Взгляд налившихся кровью глаз Ян Кая скользнул по остолбеневшему Чен Шао Фэну. На лице его играла ледяная, полная загадочности улыбка. У Чен Шао Фэна остановилось сердце от ужаса. Столь великий страх внушила ему свирепость Ян Кая. И теперь, когда он чувствовал на себе его взгляд, все его тело охватил ледяной озноб. Вдруг зазвучал мелодичный смех Ху Мэйер. Смех, полный презрения. От ее смеха стыд пронзил все существо Чен Шао Фэна. Он выпрямился и обратил полный хладнокровия взгляд к Ян Каю. С мертвенным спокойствием в голосе он изрек: «Я бы не сказал, что поражен твоими способностями». Твердыми шагами Ян Кай приблизился к нему. От худосочного тела исходили волны неимоверного напряжения. Спокойное дыхание Чен Шао Фэна сбилось, выражение лица исказилось, из груди вырвалось. «Ты сам накликаешь гибель, в том нет моей вины!» — выкрикнув, он обнажил свой меч. Пока он имел дело с Суму и остальными, он и не думал задействовать оружие, это могло привести к опасной случайности. Он схватился тогда за камень только потому, что кровь ударила в голову, лишая способности трезво мыслить. Но сейчас Чен Шао Фэн без оружия в руках чувствовал себя в опасности. Кровь прилила к лицу ученика небесной башни, лицо исказилось маской гнева. «Осторожнее, он уже достиг ступени Кай Юань», — не без зависти в голосе предупредил его Суму, но столь невнятно, что Ян Кай едва разобрал слова. «Кай Юань», — пробормотал Ян Кай, останавливаясь. Черты лица Чен Шао Фэна разгладились от удовольствия. Он вновь облегся в маску надменности, проревев противнику: «Подумай, на какой ступени ты, и на какой я, разве ты выстоишь против меня? Сейчас ты использовал уже такой запас мировой ци, что тебе придется восстанавливать его месяцами. Продолжишь битву, навредишь самому себе, поэтому даже не думай на кого-нибудь еще бросаться. А сейчас будь хорошим мальчиком и моли о пощаде, и я». Он почувствовал, что новый прилив энергии приливает к противнику. «Ты». Чен Шаофэн не мог сказать и слова от смеси тревоги и изумления. Он имел дело с полным безумцем. Даже он, Чен Шаофэн, достигнув ступени Кай Юань, еще не осмеливался настолько истощать запас мировой ци. Оправившись от удивления, Чен Шаофэн, не желая терять больше ни мгновения, сжал рукоять меча и бросился на Ян Кая. В ответ Ян Кай сделал то, что никто не мог даже вообразить. Он раскрыл ладонь, чтобы схватить летящее на него лезвие. Меч не отличался какими-то особенными качествами, но, все же, это острое оружие. Как человеческое тело могло выстоять против металлического лезвия? Лицо Чен Шаофэна засветилось удовольствием. Он был уверен, что противник неуклонно движется навстречу собственной смерти. Меч, ускоривший свое смертоносное движение, ринулся к раскрытой ладони Кая. Раздался тихий звук. Казалось, все шло так, как того и ожидали. Меч, должно быть, уже рассек руку Ян Кая, и кровь оросила землю, камни, одежды противников, все вокруг. Ху Мэйер была поражена уверенностью Ян Кая, тем, с каким величием и силой он встретил надвигающееся лезвие. Это было поразительно, невообразимо. Но сейчас, когда она увидела, что Чен Шаофэн лишь чуть ранил его, ее постигло разочарование. В конце концов, этот юноша немногого стоил, он был способен на одни только глупости. Когда Ху Мэйер очнулась от своих мыслей, противники уже несколько сменили свои позиции. Но, несмотря на свою проколотую мечом руку, Ян Кай все продолжал надвигаться на Чен Шаофэна. В мгновение ока юноши уже стояли друг к другу вплотную. Звук металла, врезающегося в плоть, заставил остальных съежиться. Пронзенная рука Ян Кая сжала рукоять меча Чен Шаофэна, вцепилась в пальцы противника. Видя перед собой разъяренного Ян Кая, Чен Шаофэн уже не мог скрыть свой страх. Он попытался потянуть меч на себя, но хватка противника не ослабевала. Хладнокровно рассмеявшись, Ян Кай, сверкая налившимися кровью глазами, ударил по лицу Чен Шаофэна окровавленным кулаком. Чен Шаофэн вскинул руки, чтобы закрыться от удара, и спешно прибегнул к помощи мировой ци. Но Чен Шаофэн только достиг ступени Кай Юань, сколько мировой ци было у него в запасе. Ян Кай обрушил на его лицо жестокий удар, у противника выпал один зуб, щека опухла. Затем он почувствовал сильный ожог, точно кто-то ошпарил его лицо кипятком. Как мощно мировая ци! Чен Шаофэна обуял страх. Он осознал вдруг, что несмотря на то, что он достиг ступени Кай Юань, и мировая ци теплилась внутри него, он не мог остановить столь яростного нападения. Он почувствовал головокружение. В следующий миг последовал удар второго кулака Ян Кая. Рассудок Чен Шаофэна помутился. От следующего удара его безвольное тело обрушилось на колени перед Ян Каем. Голова склонилась, лицо все еще искажало маска удивления. Мощным пинком Ян Кай отшвырнул его прочь. В тумане повисшей тишины возвышалась фигура Ху Мэйер. На лице ее читалось изумление, смешанное с облегчением. Этот юноша вовсе не был глупцом. Он ринулся на меч, потому что задумал что-то. Едва он схватился за лезвие, Чен Ша больше не был способен на полноценную атаку. Дюжины воспитанников грозового дома, даже достигшие столь высокой ступени Чен Шаофэн, были повержены. Обернувшись, Ян Кай взглянул на Ху Мэйер. От взора налившихся кровью глаз ее тело сотрясла дрожь. Ей никогда не приходилось видеть столь яростного бойца, который достиг еще достаточно низкой ступени, не видел еще кровавых поединков, закаляющих характер настоящего воина. Слышно было, как у учеников стучали от страха зубы, когда Ян Кай с хладнокровным спокойствием вытащил лезвие, пронзившее его ладонь, хлынула кровь. Ни одна черта его лица не исказилась от боли. Отбросив меч в сторону, он неспешно направился к Ху Мэйер. Девушка содрогнулась. Сглотнув от ужаса, она залилась пустым, натянутым смехом. Едва улыбка скользнула по ее губам, Ян Кай уже приблизился к ней и сжал ее тонкую белую шею окровавленными пальцами. Когда даже носки ее туфель оторвались от земли, у нее вырвался сдавленный крик, за которым последовал другой, оглушительный, прерываемый стонами. Она точно видела кошмар наяву. Нависнув над ней, Ян Кай смерил Ху Мэйер взглядом и холодно рассмеялся. Сердце Ху Мэйер перевернулось, она попыталась объясниться. «Я не с ними, я из багряного клана. Я никогда не поднимала руки на воспитанников небесной башни». «Вот как?» — многозначительно улыбнулся Ян Кай. «Да». Когда Ху Мэйер поняла, что с ним все еще можно договориться, она чуть успокоилась. Хотя она и была девушкой, силы ее превышали мощь Чен Шаофена, однако, хорошей защитной ауры у нее не было, и все из-за хрупкого склада. «Ты столь силен!» Собравшись с духом, Пху Мэйер протянула белую, точно из драгоценного камня выточенную руку на живот Ян Кая. Несколько капель крови упало на ее пальцы, но она и не подумала смахнуть их. Она поднесла палец к рту и слизнула с него каплю крови. Рубиновые губы вздрогнули и загнулись в обольстительной улыбке. Гипнотические глаза загорелись странным светом. Глава 41. Новая ступень. «Интересно, ты столь же силен в чем-нибудь ином?» Пристальный взгляд тронутых влагой глаз Ху Мэйер таил какую-то загадку. Слова сходили с губ тихо, отчетливо. Перед таким открытым, граничащим с наглостью, обольщением Ян Кай, как и любой мужчина, едва ли мог устоять. К тому же Ху Мэйер отличалась особенной привлекательностью и недурными формами. Каждый, кто видел ее, замечал это. Звуки, едва слышные, со всех сторон. Недавние бойцы нервно сглотнули. Приспешники Суму уже порядком ослабли, но сейчас, при взгляде на такое зрелище, кровь прилила к голове, волна возбуждения прокатилась по телу, некоторые же просто потеряли сознание. Ян Кай тоже ощутил жаркую волну, поднимавшуюся внутри. Его адамовое яблоко подпрыгнуло, дыхание сделалось тяжелым, пальцы невольно сжались на горле Ху Мэйер с еще большей силой. Ху Мэйер тихо выдохнула. Изгибаясь в его руках, она прошептала: «Почему ты не отпустишь меня?» Она нежно коснулась ладони Ян Кая. Случайно или намеренно, она заставила руку Кая соскользнуть ниже, на ее полную, округлую грудь. Сильный жар просочился сквозь его ладонь, сжимающую упругую грудь. Ян Кай ощутил твердый бугорок, упирающийся в кожу ладони сквозь ткань. Кровь забурлила, кажется, стала даже чуть сильнее сочиться из ран. Ян Кай залился краской. Он не мог и подумать, что эта юная женщина может позволить себе зайти настолько далеко. Она действительно была способна на многое, и такими чарами могла подчинить себе любого и повернуть ход событий в нужную ей сторону, как сегодня. Увидев смущение на лице Ян Кая, Ху Мэйер вдруг залилась смехом, томно выдохнула. «И что ты хочешь сделать?» Когда Ян Кай опустил взгляд на Ху Мэйер, он почувствовал себя псом, укусившим ежа. Перед глазами мелькали обрывочные картины битвы. Ху Мэйер и в самом деле не притронулась ни к одному ученику из Небесной Башни, потому Ян Кай просто не имел права ударить ее. Единственное, из-за чего он желал преподать этой женщине урок, это то, что она постоянно подливала масла в огонь во время схватки. То, как скоро она его обворожила, раздражало Ян Кая. В конце концов, он мужчина, воин, как он может так легко вестись у нее на поводу? От этой мысли его пальцы на руке Ху Мэйер сжались сильнее. Лицо ее исказилось, губы искривились в стоне, прелестное личико покраснело, глаза сверкали от злости. Она никак не думала, что Ян Кай сумеет обуздать загоравшуюся страсть. Рассмеявшись в голос, Ян Кай разжал хватку и сказал Ху Мэйер: «Можешь идти». Ху Мэйер долго смотрела пустым взглядом перед собой, перед тем, как перевести взор, полный изумления, на Ян Кая. Она и предположить не могла, что ее чары когда-нибудь окажутся бездейственными. Ее тело, о котором мечтали столь многие. До этих пор она видела сотни соперников, на которых ее внимание даже не задерживалось. Но сегодня, наконец, появился тот, кто смог ее заинтересовать. Тот, который устоял перед ее чарами. Да осталось ли в нем еще что-нибудь мужское? Раздумывая над этим несколько мгновений, она вновь залилась смехом. Ху Мэйер поднялась с земли. Каждое движение было изящно, отточено. Прикусив алую губку, обернулась к Ян Каю, приблизилась к нему и выдохнула, почти касаясь губами края его уха. «Ты очень интересен». Посмеиваясь, она обернулась и двинулась прочь, плавно покачивая бедрами. Приспешники Суму наблюдали за этим действом издали, не в силах скрыть снедающие их зависти. Они никак не думали, что Ян Кай упустит такой хороший случай. Все они уже погрузились в мечтания о том, что они бы стали делать на его месте. Они, возможно, набросились бы на добычу, так легко дающуюся в руки. Они бы определенно набросились на нее. К чему упускать такую удачу? Но как бы то ни было, сами они не потеряли ровным счетом ничего. Едва Ху Мэйер ушла, все обернулись в сторону Ян Кая, тая в душе смущение, смешанное с печалью. У многих из груди вырвался вздох сожаления. Ян Кай опустился на корточки, чтобы сорвать лоскуты с одежды нескольких воспитанников грозового дома, валявшихся без чувств. Скрутив эти тряпицы, Он несколько раз обернул их вокруг кистей рук. С лиц приспешников Суму до сих пор не сходили следы стыда. «Хватит сил идти», — обратился к ним Ян Кай. Они слабо кивнули. «Ну так идите». У всех кровоточили носы и опухли лица. С огромным трудом они добрались до небесной башни, где, наконец, нанесли на раны и ссадины различные снадобья и мази. Пусть схватка разгорелась нешуточная, но это была только стычка между юнцами, старшими учениками, в то время как три могущественные силы ведут постоянную борьбу друг с другом. В сегодняшней битве нет ничего нового, так как никто из важных фигур не понес сильных повреждений, наставники с каждой из трех сторон просто закрыли глаза на произошедшее и не задали ни одного вопроса. Втайне они желали, чтобы подобные стачки происходили чаще, чтобы характер их воспитанников закалялся в битве. Ян Кай вернулся к своей деревянной хижине, думая о том, чтобы счистить с одежды запекшуюся кровь, уже свернувшуюся к тому времени. Но недолго поразмыслив, он отринул эту идею. За этот день он получил единственное серьезное ранение – в руку. Его ладонь была пронзена мечом Чен Шаофена, остальные повреждения оказались незначительными. Но и когда он осмотрел ранение в руку, поначалу казавшееся серьезным, оказалось, что и оно было не так страшно. Кости целы, нервы не задеты, лезвие рассекло только мякоть. Точно такую же рану нанес ему тогда огромный паук, от которого Ян Кай спас охотника и его сына. Чтобы она зажила, ему тогда потребовалось чуть больше трех дней, в этот раз все должно произойти ровно так же. К тому же в столь короткий промежуток времени та рана зажила почти полностью, и несколько восстановился его запас жизненных сил. Без подобного опыта он вряд ли догадался бы о том, что тепловые импульсы, исходящие от золотой статуи, обладали целебными свойствами, и Ян Ци также могла излечить. С их помощью раны Ян Кая должны были скоро зажить. Узнав, что Ян Ци наделена целебными свойствами, Ян Кай направился к потоку извивающегося дракона, чтобы напитаться энергией Ци. Хотя в сегодняшней битве он не задействовал эссенции Ян, он воспользовался Ян Ци, исходящей от золотой статуи. Он должен был срочно восполнить потраченную энергию. Все изнутри колыхалось от потоков Ян Ци, впитывавшихся в тело Ян Кая. За один миг он чувствовал, что насыщается таким количеством энергии, каким не мог набраться в прежние дни. Он не только восстановил Ян Ци, израсходованную за сегодняшнюю битву, но обрел даже больший запас энергии. Ян Кай чувствовал, как живительные силы разливаются по всему телу. Восьмая ступень, повернувшись всем телом, Ян Кай застыл с выражением полного счастья на лице. Он достиг восьмой ступени в столь короткий промежуток времени, и ни тени удивления не промелькнуло в его мыслях. Он уже прикидывал, что ему нужно всего 7-8 дней, чтобы продвинуться в своем развитии еще дальше. Причиной тому, что это произошло несколько раньше, была сегодняшняя битва. Как Ян Кай и думал, чем больше сражаешься, тем быстрее идет развитие. С переполненным счастьем сердцем Ян Кай принялся за медитацией даже с большим усердием, чем прежде. Теперь, когда он достиг новой ступени, он напитывался Ян Ци гораздо быстрее, и пребывающие силы в разы превосходили прежнюю мощь. Ночью Ян Кай вернулся к своей деревянной хижине, чтобы отдохнуть. В конце концов, сегодня он получил несколько ранений, потому эту ночь он предпочел не посвящать длительной медитации. Но следующие несколько дней Ян Кай возвращался в свое скромное жилище только поспать и перекусить. Остальное же время он проводил у потока извивающегося дракона в медитациях. С другой стороны, нельзя было заняться Суму и его приспешниками, они так и не показывались в окрестностях. Наверняка они до сих пор зализывали раны, полученные в схватке. Спустя несколько дней, ранним утром Ян Кай, подметавший полы, заметил Суму, шедшего с Ли Юньтянем и прочими в его сторону. Там были все те до единого из тех, что принимали участие в схватке. Лучась бодростью, они с храбрым видом шествовали за Суму. Они порядком оправились за эти несколько дней, но вид их все равно был жалок. Под глазами багровели синяки, рты опухли, лица точно превратились в маски для комических представлений. При взгляде на них Ян Кай не мог удержаться от замечания. «Видно, господин Су жить не может без проблем». Глава 42. Старший брат. Лицо Суму вспыхнуло, в глазах заплясали искры. Суму встал прямо перед ним, смерив недавнего своего спасителя ледяным взглядом, но во взоре его читалось и невольное восхищение, смешавшиеся с досадой и, в то же время, облегчением. «Дайте мне их сюда», — вдруг приказал Суму. Ли Юньтянь немедленно подтащил два кувшина с вином и сунул их в протянутые руки Суму. Оставшись с Каем наедине, Суму вручил ему один из кувшинов. Не говоря ни слова, Суму откупорил другой и сделал несколько глотков. Воспитанники небесной башни, проходившие мимо, в изумлении останавливались поодаль и рассеянно взирали на Суму. Они не могли понять, что за коварные планы были у Суму сейчас, потому как сейчас он лишь потягивал вино с утра пораньше. Слабо улыбнувшись, Ян Кай тоже откупорил кувшин и сделал несколько больших глотков. «Ничего», — воскликнул Ли Юньтянь из-за спины Суму. «Ничего», — поддержали его остальные. Послышались голоса, двое учеников вдруг хором зашикали. Кувшины Ян Кая и Суму шарахнулись о пол, вино оросило осколки посудин. «Только утро, а они уже смеют пить». «Да еще при всех, нарушают правила небесной башни. Немедленно назовите имена зачинщиков». Ученик из темного зала выступил вперед откуда-то из толпы. Слова, отчеканенные с прохладцей в голосе, были обращены к Суму и Ян Каю. «Будет списано по 5 очков с каждого, и на следующий раз никакого снисхождения не будет». «Ну, отними ты эти очки», — безразлично отозвался Ян Кай. Хотя если бы он услышал подобное месяцем раньше, он бы тут же сошел с ума. А сейчас ему было абсолютно все равно, так как Ян Кая это нисколько не трогало, как мог Суму, фигура не менее значительная в глазах окружающих, беспокоиться о каких-то очках. Его влиятельность они отнять никак не могли. Чжаху, Суму махнул одному из своих приспешников, помоги нашему старшему брату Ян Каю закончить здесь. Сейчас, Чжаху, которого Ян Кай чуть подтолкнул, бросился вперед и забрал метлу из рук Ян Кая. «Так делать тоже не положено», — заметил Ян Кай, взирая на ученика из темного зала. Тот лишь фыркнул в ответ и ушел прочь. «Ну же, идем уже в твой домишко, надо обсудить кое-что», — поторопил его Суму. Дойдя до деревянной хижины, Ян Кай и Суму уселись перед прудом, пока несколько человек суетились где-то позади, заделывая дыры в крыше. Казалось, что после дня схватки с воспитанниками грозового дома Суму и его дружки напрочь забыли о вражде с Ян Каем и всеми силами пытались выказать свое к нему расположение. «Почему ты пришел нам на помощь?» После затянувшегося молчания вопросил Суму. «Почему?» – нахмурился Ян Кай. «Вы теперь называете меня старшим братом? Вот я и пытаюсь вести себя как старший брат. Наверное, поэтому. Но куда важнее было то, что Суму в действительности был не таким гнусным типом, каким мог казаться прежде». Обернувшись, Суму вновь обратился к нему, в голосе звучала серьезность. «В самом деле», рассмеявшись, Ян Кай отозвался. «Тогда почему, по-твоему, я спас тебя?» Суму замолчал. Сердце его до сих пор было в смятении. Несколько минут спустя он ответил. «Если мы стали для тебя вроде младших братьев, мы будем почитать тебя как старшего брата. И теперь младший брат должен извиниться перед старшим за все то, что было между нами. Я никогда не воспринимал наши размолвки всерьез». Посмотрев в глаза друг друга, оба рассмеялись в голос. Смех способен примирить противников, выразить чувство благодарности, в таких случаях он много лучше слов. Отдав дань благодарности и покончив с тенью прошлых размолвок, Суму больше не томился стыдом. Между юношами больше не было той стены, которую возводил Суму в своей заносчивости. Он действительно воспринимал теперь Ян Кая как своего старшего брата. После короткого разговора о каких-то пустяках, Суму облизал сухие губы, к лицу его прилила краска. Он тихо спросил: «Старший брат, я хочу спросить тебя кое о чем». «О чем?» — удивленно посмотрел на него Ян Кай. «В тот день КХМ ты прикасался прямо к...» Суму не смел поднять взгляда на Ян Кая. «Прикасался к чему?» Ян Кай не понял смысла вопроса. «Ну, к этой, этой», — скрипя сердце, Суму выдавил, едва разжимая зубы. «К этой, Хумейер». Едва он, наконец, произнес это, его сердце чуть сжалось. К ним стали подходить, точно случайно приближаясь, остальные. Ян Кай невольно рассмеялся. Глаза товарищей Суму горели неподдельным интересом. «Разве вы не видели этого сами? Мы не рассмотрели, так ты действительно к ней прикасался?» Суму разинул рот от удивления. «Что тут такого?» — лукаво спросил Ян Кай. «Она сама положила мою руку туда. Я только хотел преподать ей урок». Суму нервно сглотнул. Тоном, полным ожидания, он вопросил: «И как это было?» Младшему брату никогда не доводилось испытывать такого. В голосе Ян Кая сквозило сомнение. Взирая на Суму, он недоумевал. Неужели он еще невинен? Суму покачал головой, дерганное, дробное движение, и подозрительным тоном спросил: «А старшему брату уже доводилось?» Задумчивость сошла с лица Янкая, от воспоминаний глаза загорелись радостью, но в них сверкали и гневные искры. Он выдохнул. «Давай опустим, не будем ворошить прошлое». Суму окинул его пустым взглядом, но губы его тронула понимающая улыбка, невольно перешедшая в усмешку. «Ты много говоришь, но ты, старший брат, здесь только 3 года, и за эти 3 года ты так ни с кем и не сошелся. Разве была у тебя возможность сблизиться с кем-то? А если это было раньше, чем 3 года назад, сколько же лет тебе было тогда?» 3 года назад, только 12. И в 12 лет ему действительно была близка одна девушка. Если бы ей было чуть больше, чем 15 лет, и если бы они оба не были наивными, невинными детьми, тогда между ними что-нибудь бы и произошло. Вспомнив о ней, Ян Кай вновь опечалился. Он не знал даже, что с ней сейчас. Но как бы то ни было, старшему брату лучше быть настороже, заметил Суму. Хумэйер очень горда, и если ты оттолкнул ее, она этого так не оставит. Ей нужно что-то от меня. Выражение лица Ян Кая утратило всякую доброжелательность. Рассмеявшись в голос, Суму отозвался тоном, полным загадочности. Да, нужно, ты в постели ей нужен. Подождешь и увидишь сам. Она все перепробует, чтобы тебя соблазнить, и до тех пор, пока она тебя не заполучит, она не отступится. Старшему брату несказанно везет с женщинами. К таким, как она, я не испытываю ничего, кроме презрения. Ян Кай не воспринимал этот разговор серьезно и вновь обратился к Суму. Ты сказал, нам нужно поговорить, только об этом? Конечно нет, распахнув от удивления глаза, отозвался Суму. Когда ты, старший брат, разбирался с Чен Ша и остальными, тебе пришлось истратить много мировой ци. Я лишь хотел помочь тебе восстановиться. Восстановиться? Да, кивнул Суму. Затем, вытащив из складок одежды какую-то бутылочку, продолжил. Здесь гранулы, которые помогут тебе восстановиться, чтобы ты потом смог восполнить все растраченные запасы мировой ци. Ян Кай уже слышал о таких гранулах. Хотя они и не отличались особенно сильным действием, они все равно бы очень пригодились Ян Каю, уже достигшему 7-й ступени. С 7-й ступени по 9-ю изучающие боевые искусства уже сами источали мировую ци, но запасы ее увеличивались от усердной отработки боевых навыков. Но так как быстро восстанавливать мировую ци до тех пор, пока не достигнута ступень Кай Юань, было невозможно, она считалась особенно ценной. Единожды использовав ее, ты вынужден заплатить двойную цену за то, чтобы восстановить ее, хотя с помощью этих гранул время это можно было сократить. Для учеников 7-й, 9-й ступени они были очень полезны, но и обходились довольно дорого. Однако для тех, кто достиг ступени Кай Юань, они уже не могли пригодиться. Ян Кай находился в положении, отличном от других. С истинной тактикой Ян он мог не беспокоиться о мировой ци. Если ее запасы истощатся, у него есть капля эссенции Ян. Поэтому бутылочка с гранулами ему бы мало чем помогла. Отказ почти сорвался с его губ, как Суму, точно читая его мысли, жестко заметил. «Я не хочу ни перед кем оставаться в долгу». «Прекрасно, тогда я принимаю это». Ян Кай больше не играл в обходительность. Улыбнувшись, Суму произнес. «Подожди меня здесь, старший брат, и я покажу тебе хорошее место». «Что за хорошее место?» С сомнением спросил Ян Кай. Суму лишь засмеялся. Оставив Ян Кая без ответа, он лишь сказал, что старший брат точно не будет разочарован. Глава 43. Секрет. Несколько учеников Небесной башни шли, растянувшись длинной цепью, сквозь мрак леса Черного Ветра. Ян Кай никогда бы не назвал это место хорошим, но то, что хотел показать ему Суму, находилось где-то в горах Черного Ветра. Идя по лесу, Ян Кай отчетливо видел тропку, хотя в столь дремучих лесах обычно не видно никаких следов дороги, если только сюда часто не наведываются люди. Неужели тех, кто поднимается в горы Черного Ветра, так много? Видимо, да, потому как впереди, в отдалении, маячило несколько фигур, тоже растянувшихся в длинную цепь. Знает ли старший брат, почему мы наткнулись тогда на Чен Шаофена и его приспешников близ леса Черного Ветра? Обратился к Ян Каю Суму, шедший несколько впереди. Догадка отразилась на лице Ян Кая. Значит, Чен Шаофен и остальные тоже направлялись в лес Черного Ветра? Именно. Небесная башня, грозовой дом и багряный клан не так далеко друг от друга, и расстояние до леса Черного Ветра примерно одинаково для всех трех. И если ученики любого из этих трех мест соберутся сюда, им не придется проходить через распутье. И что их сюда тянет? Почему все они приходят сюда? Суму засмеялся и гордо изрек: «Старший брат, сейчас ты можешь и не понимать этого. В лесу Черного Ветра есть подпольный рынок. Ученики всех трех школ стекаются сюда, бывают даже мастера боевых искусств из Сливовой долины. Ученики могут выручить золото или серебро даже за свои навыки или сведения, которыми они располагают. Рынок в этом лесу кипит жизнью, тебе стоит на это посмотреть». «Чистая правда, старший брат», — поддержал его Ли Юньтянь, — «здесь всегда можно найти пару хороших вещиц. В последний раз господин Су получил несколько плодов Тиньюаня за каких-то 20 серебряников». «Плодов Тиньюаня?» — выражение лица Янкая переменилось. «Да, такой редкий плод, растущий глубоко в земле. Торгаш даже не понял, что он нам продал, вот уж угодил нам». Суму так и сиял от довольства. За плоды Тиньюаня требовали минимум 2000 серебром. Суму он достался в 10 раз дешевле, невыгодная ли сделка. За все то время, что Ян Кай провел в Небесной башне, он ни разу не слышал о том, что в лесу Черного Ветра развернулся подпольный рынок. Но у него и не было никого, кто мог бы сказать об этом. До этих пор Ян Кай был очень нелюдим. Видно, Суму с товарищами часто здесь бывали и знали каждый угол. Из их разговоров Ян Кай почерпнул множество интересных деталей и даже стал уже проникаться расположением к этому месту. Так как он практиковал истинную тактику Ян, он вполне мог найти несколько полезных снадобий, но при нем не было хотя бы сколь-нибудь значительной суммы. Но, вспомнив о бутылочке с гранулами, он обрел некую уверенность. До места оставалось еще приличное расстояние, и юноши продолжали свои разговоры по дороге. Вдруг Ян Кай спросил: «Брат Су, в Небесной башне есть мастера 11-й ступени?» Тот старец, которого он встретил у потока извивающегося дракона, по-прежнему оставался для него загадкой. Наверняка и другие, кто его встречали, не могли забыть его. 11-й ступени? Поразился Суму. Откуда вдруг в Небесной башне мог взяться мастер 11-й ступени? Я просто так спросил. Теперь Ян Кай все понял. Еще тогда старик показался ему подозрительным, а сейчас ему казалось, что звание мастера 11-й ступени было чистой ложью. Но так как никаких коварных планов у него, по-видимому, не было, Ян Кай не хотел разбираться дальше, задавая наводящие вопросы остальным. Так он сам навлекал на себя определенные подозрения. Ли Юньтянь рассмеялся. «Старший брат слишком много времени посвящает своим тренировкам. Неудивительно, что ты ничего не знаешь о том, что происходит в Небесной башне. У нас только 5 наставников, и никто из них не достиг 11-й ступени. Остальные знали об истинно трагической истории изгнаннической жизни Ян Кая, поэтому бросились великодушно просвещать его, рассказывая обо всем, что только происходит в Небесной башне, предупреждая дальнейшие неловкие вопросы. Один из наставников был попечителем Суму, поэтому в делах Небесной башни он был осведомлен больше других». Постепенно они перешли к разговору о главе Небесной башни. Понизив голос, Суму произнес: «Мой старик говорит, что наш глава на пике могущества. Сейчас он, говорят, достиг высшей ступени Шэнью, он в шаге от самой вершины. Никто не может с ним сравниться в здешних местах. Высшая ступень Шэнью». Ян Кай не мог проронить и слова от удивления. За несколькими ступенями закалки тела следовали более высокие ступени: Кай Юань, Цидун, Лихэ, Чжэнь Юань, Шэнь Ю, и каждая из них делилась на 9 меньших. Чем сильнее становишься, тем сложнее достичь новой ступени. Мастеров Шэнь Ю совсем немного, поэтому все столь удивились тому, что глава Небесной башни уже достиг столь высокого уровня в своем развитии. Если он перейдет на очередную ступень, он достигнет вершины. Глава Багряного клана, Хумань, и глава Грозового дома, Сяжо только на 6-й или 7-й ступени Шэнь Ю, куда им до нашего главы. Суму весь засиял от гордости. В конце концов, столь выдающиеся успехи главы – повод для гордости его воспитанников. Когда он достигнет новой ступени? С интересом спросил Ли Юньтянь. Если бы это произошло, Небесная башня стала бы ведущей школой в окрестностях. Кто бы осмелился тогда задевать их? Лицо Суму потемнело, он медленно покачал головой. В чем дело? Обеспокоенно спросил Ли Юньтянь. Старик сказал, что прошло уже 10 или 11 лет с тех пор, как глава достиг высшей ступени Шэнью. Почему же он до сих пор не достиг новой ступени? Послышалось со всех сторон. За 10 лет тренировок, сколь бы сложно это ни было, он должен был достичь новой ступени. Я не могу сказать, Суму вновь покачал головой. Господин Су, как же так? Полился потоп жалоб Чжоуху. Разбередили наше любопытство и отказываетесь говорить дальше. То же самое, что снять с красотки половину одежды и оставить так, полуногую полуодетую. Это слишком жестоко. К Чжоуху присоединились и другие, упрашивая Суму продолжить. Ладно, только запомните хорошенько. Вы не должны говорить об этом кому бы то ни было, иначе будут большие проблемы, важно сказал Суму. Затем, оглянувшись, он продолжил шепотом. Тогда, 10 лет назад, наша небесная башня была втянута в одну историю. Из-за того, что произошло тогда, наш глава все никак не может достичь новой ступени. Что произошло тогда? Воскликнули все, нервно сглотнув. У главы не было ни жены, ни детей, поэтому он усыновил двоих учеников. Все началось из-за них. Старший из них отличался удивительным усердием, а младший – умом. Оба были чудовищно умны, и глава посвятил их обучению всего себя, и в разговорах с ними не умалчивал ни о чем. Оба учились с одинаковым прилежанием, силы их становились все более мощными, и один не уступал другому. Все потому, что характеры их были совсем разными, и к каждому из них у главы был особый подход. Старшего хвалили чаще, а ко второму относились много строже. Потому младший брат стал все больше отдаляться от старшего. В конце концов, он постиг способ, запретный, повергающий в ужас способ совершенствовать свои навыки. Все вскричали в испуге от услышанного. Суму продолжил рассказ, вновь приковывая к себе внимание. Нельзя не отметить, он был прирожденным оратором. Рассказываемая им история завораживала слушателей, все до единого прониклись его насыщенным повествованием о накалявшихся отношениях двух учеников. Ян Кай слушал в молчании, не прерывая его. Он был уверен, что все было так, как рассказывал Суму. Правда, оратор не мог не добавить пару красочных подробностей, чтобы разнообразить повествование. Глава 44. Су Янь. После того, как он познал этот способ, характер младшего из учеников полностью изменился, мощь его возросла. Его старший брат вдруг перестал казаться достойным ему противником. Теперь, когда он обладал столь огромной силой, он надеялся заслужить большую похвалу от главы. Но его страшное открытие повергло второго ученика в пучины тьмы. 10 лет назад реки крови захлестнули небесную башню. Старший воспитанник главы погиб в ту ночь, а его названный брат смог избежать наказания. Доведя рассказ до столь драматического момента, Суму на мгновение остановился и обвел взглядом слушателей, все ли затаили дыхание в напряженном ожидании, готовые внимать дальше. Удовлетворенный произведенным эффектом, он продолжил. В одну ночь глава был повергнут в глубокое отчаяние. Он лишился двоих своих учеников, которыми он гордился больше всего. Один умер, второй же ступил на пути тьмы. Вы сами чувствуете, как это отразилось на нем. С той самой ночи он проводил долгие дни в полном уединении, и всего несколько человек видели его. Многие уже подумали, что он окончательно сломлен и больше не в состоянии возглавлять небесную башню, но они никак не могли представить, что всего через несколько дней глава сам отправится за своим вторым учеником, пленит его и заточит в потоке извивающегося дракона. Сердце Ян Кая содрогнулось. Он вспомнил последние слова того загадочного мастера 11-й ступени. «Я пришел сюда не за сокровищем, а за тем, чтобы встретить здесь одного человека». «Кого встретить?» «Заключенного в потоке извивающегося дракона-изгнанника». Теперь Ян Кай нисколько в этом не сомневался. Могло ли это значить, что мастер 11-й ступени был? Суму возобновил свой рассказ. Но из-за всех этих несчастий глава не мог достичь высшей ступени, и так и остался мастером Шэнь Ю. События той ночи до сих пор связывают его по рукам и ногам, он так и не смог продвинуться дальше за всю свою жизнь. Едва он окончил рассказ, все шумно выдохнули, чтобы вновь набрать воздуха в легкие. Все сочувствовали главе небесной башни в его горе и на чем свет стоит ругали второго ученика, погрязшего во тьме своих отвратительных деяний. Ян Кая переполняло смятение. В конце концов, был ли мастер 11-й ступени им, если Суму говорил правду? Значит, очень возможно, что догадка Ян Кая была верна. В этот миг шум и суета, до того слышавшиеся в отдалении, отчетливо зазвучали совсем рядом. Ян Кай поднял голову и увидел, что перед ними открылась расчищенная площадка, где царил гул, совсем как на рыночной площади. Ученики всех трех школ собирались здесь, около разнообразных прилавков, ломящихся от товаров. Здесь выставлено все, что только можно вообразить, настоящий праздник для взора. По периметру стояло примерно 10 простых деревянных домиков разного размера. Маленькие, вероятно, предназначались для ночлега, в то время как более просторные использовались в качестве временных укрытий от дождя, потому как они могли вместить несколько дюжин человек. Но над лесом стояло солнце, и ученики всех трех школ бродили вокруг прилавков, расставленных прямо на улице. Лесной рынок жил собственной, обособленной от всего остального мира жизнью. Что ж, мы на месте. Главная цель Суму – привести сюда Янкая, была достигнута. Здесь можно было найти все, что душе угодно, и если в будущем старшему брату что-нибудь понадобится, он может прийти сюда поторговаться за это. Местечко не из плохих. При взгляде на снующих во все стороны учеников, лицо Янкая загорелось воодушевлением. Суму рассмеялся. Конечно, здесь только вещицы для тех, чьи способности еще слишком высоки, вроде нас. К тому же здесь нечего беспокоиться о собственной безопасности. От каждой школы здесь по нескольку человек, которые следят за порядком. Видишь тот деревянный домишко? Здесь живет смотритель из нашей небесной башни. Сейчас там моя старшая сестра. Твоя старшая сестра? Янкай вспомнил, что в тот день, когда Суму так напрашивался на проблемы, он сказал, что его старшая сестра из лучших учеников, таких называют надеждой небесной башни. В голосе Суму зазвучали предостерегающие нотки. Я только предупреждаю, не строй планов на мою сестру. Янкай не смог удержаться от смеха. Суму продолжил. Даже если ты ею влечешься, сил не хватит ее добиться. Твоя старшая сестра так сильна, разумеется. Третья ступень Чжэнь Юань. Из всех учеников трех школ лишь единицы могут сравниться с ней в силе. Янкай несколько удивился. Немногие ученики достигали ступени Чжэнь Юань, и то крайне редко. Уже следующая ступень, Шэнь Ю, та, на которой находился сейчас сам глава. Если твоя старшая сестра так талантлива, почему ты никак не перейдешь со ступеней закалки тела? Поразился Янкай. Опять попавший в неловкое положение Суму смутился. Через несколько секунд замешательства он отозвался. Ничего хорошего в этом нет, но не беспокойся, я учащу тренировки. В конце концов, я не могу позволить тебе, мой судья, превзойти меня. Ему, кажется, вспомнились страдания, причиненные ему Янкаем в недавней стычке, оттого так разгорелся в нем дух соревнований. Идем, я познакомлю тебя со своей сестрой. Под ее покровительством мы здесь легче сделаем то, что нам надо. Так как они собирались идти к сестре Суму, все вмиг посерьезнели. Даже Суму принялся отряхивать одежду, выколачивая пыль. Видно, Суму действительно боялся собственной сестры, даже почитал ее. «Как зовут сестру Суму?» – тихо спросил Ли Юнь Тяня. «Янкай, Су Янь». Имя звучало неплохо, но он все еще не имел понятия, что она была за человек. Вскоре они подошли к деревянному дому. По дороге Янкай рассматривал невысокие постройки и заметил, что на каждой из тех, что они миновали, висела дощечка с надписью «Небесная башня». Судя по всему, в этих домах размещались достигшие высоких ступеней гости из небесной башни. Суму чуть нервничал и перед тем, как подняться, несколько раз вздохнул. Изящнейшим жестом он несколько раз постучал в дверь и заговорил странным, мурлычущим голосом. «Сестренка, я пришел навестить тебя». Плечи у Ли Юнь Тяня и остальных затряслись от приступов едва сдерживаемого хохота. Не смог удержаться от смеха и Янкай. Суму прекрасно знал, что происходит за его спиной, и хотел уже обернуться, чтобы взглядом заставить их замолчать, как из дома раздался мелодичный, но полный холодности голос. «Входи». Его звучание, новое для ушей Янкая, навеивало мысли о прохладной горной весне. Суму дал остальным знак, и они вошли в дом. Едва они переступили порог, Янкай принялся из-под тишка осматривать обстановку, которая оказалась даже более скромной, чем в его собственной хижине. Здесь не было совсем ничего, но как только они вошли, до них перестали доноситься звуки с рынка, в доме царила умиротворяющая тишина. Здесь должен был быть какой-то секрет, иначе звуки легко проникали бы сквозь деревянные стены. Пока он осматривался, Суму вдруг испустил леденящий кровь визг. Янкай обратил к нему взгляд. Суму припал к полу, закрывая голову. В нескольких шагах от него возвышалась фигура женщины в белом, на лице ее застыло ледяное выражение. Взгляд Янкая скользил по роскошным черным волосам, полумесяцам бровей, лучистым глазам, розовым щекам, нежным, как цветы персика, вишневым губам. Кожа ее сияла, и вся эта изящная, тонкая, полная грации фигурка, казалось, была выточена из драгоценного камня. Облик ее источал ледяную ауру, Даже в комнате стало заметно холодать. Сейчас же она сидела, скрестив ноги, взирая на Суму. Ян Кай без слов понял, что эта женщина приходилась ему старшей сестрой. «Ты знаешь, за что тебя ударили сейчас?» – осведомилась Суянь. Суму покачал головой, но, заметив в глазах сестры блеск, предвещающий недоброе, быстро закивал. «Тогда я скажу тебе». Голос Суянь зачаровывал, в нем было что-то, против чего нельзя было противиться. Ян Кай понял теперь, почему Суму столь боялся своей сестры. Такие сестры невыносимы, даже если они отличаются невероятной красотой. Глава 45. «Последуешь за мной дальше, и от моей вежливости не останется и следа, потому что меня избили». Суму не осмелился утаить ответ под пристальным взглядом сестры. Он старался отвечать так, как ждала того Суянь. Черты ее лица нисколько не смягчились. «Почему ты позволил избить себя?» Суму опустил голову. «Моих способностей не хва. Почему тебе не хватило на это твоих способностей?» Суянь продолжала допрос, стремясь добраться до самой сути. Суму мог лишь с честностью ответить ей. «Я недостаточно усердно тренировался». Суянь ответила легким кивком. «По крайней мере, в твоей голове осталась хотя бы капля ума. Тогда ты знаешь, чем ты должен заняться в будущем». «Знаю». «Запомни свои слова. В следующий раз, когда ты решишь поиграться в окрестностях, больше никто не должен тебя избить, иначе я сама об этом позабочусь». По лицу Суму разлилась бледность, он еще раз поклялся в том, что будет усердно практиковать свои навыки, чтобы оправдать надежды старшей сестры. Закончив отчитывать Суму, Суянь, наконец, подняла голову, чтобы взглянуть на тех, кто пришел вместе с ним. Взор ее вдруг остановился на Ян Кае, и в глазах вспыхнули искры изумления. Она вопросила: «Это ты поразил Чен Шаофэна? Сколь быстро она узнает обо всем?» — подумал Ян Кай. Хотя она проводила здесь все время, посвящая долгие часы тренировкам, она своевременно узнавала обо всем, что происходит за пределами леса Черного Ветра. Он кивнул. «Да, ты несколько превосходишь Суму», — заметила Суянь с безразличием в голосе. Ян Кай выглядел на 15-16 лет, не больше, и он стоял лишь на 8-й ступени закалки тела, значит, истинный его талант не столь замечателен. Этот юноша немногого стоил в ее глазах. Единственная причина, по которой она заговорила с ним, это то, что он спас Суму. «Я дам тебе один совет. Благодарю тебя, старшая сестра». Ян Кай хранил невозмутимость. «Держись подальше от Суму, иначе твое развитие основательно замедлится, и ты так и останешься на этой ступени». Ян Кай чуть улыбнулся, но ничего не ответил. Она продолжала принижать достоинство брата, а он не имел на то никакого права. Суму улыбался, но, едва он услышал последние слова сестры, черты лица его исказились. Однако даже тогда он не осмелился ничего сказать. «Теперь идите, я займусь тренировкой». Суянь закрыла глаза. Юноши тихо вышли, плотно закрыв за собой дверь. Из груди у всех вырвался выдох облегчения. В доме было крайне тяжело находиться. Хотя сестра Суму красавица, и при взгляде на нее радуется глаз, если бы они простояли там подольше, их тела и сердца сковало бы льдом. «Я собирался поискать те гранулы для восстановления, о которых тут все говорили пару дней назад», — объявил Ли Юньтянь перед уходом. «Я тоже схожу», — немедленно отозвалось несколько человек. Несколько мгновений спустя все растворились в толпе, оставив Суму и Ян Кая наедине.